старый лис как раз в это время спускался по лестнице, шел обедать. Он был в куртке цвета кофе с молоком, кенгуровый воротник он поднял, подбородок погрузил в пуховый шарф. Свою фамилию штандартенфюрер услышал и приостановился на мгновение. И тотчас же увидел в руках у королевы-большевички эрзац-отрез. «Ох, какой характер!» — почти с восхищением подумал шеф группы «С». «Если бы мне хоть одну такую разведчицу!» И, поигрывая тростью, на которой опирался, спускаясь по лестнице, подволакивая одну ногу, подошел поближе, ничего не спросил и, галантно приложив два пальца правой руки к длинному козырьку на ломаном русском языке, заверил фрау Федорову, что фрау Мизель немедленно выплатит стоимость отреза марками к обоюдному удовлетворению. Аглая Петровна опять царственно наклонила голову. Штандартенфюрер еще раз кинул пальцы к козырьку и, с аппетитом раздумывая о том, как сам, вопреки обыкновению, будет руководить казнью этой железной королевы, отправился в милую Баварию обедать, а собачья смерть положила перед Аглаей Петровной пачку оккупационных марок, про которые было известно, что они печатаются в Берлине на той же фабрике, где делают переводные картинки, попросила расписаться, и только проводив большевичку, решилась позвонить Солингеру, чтобы тот приказал арестовать вора ефрейтора. На площади Аглая Петровна остановилась перед виселицей. С трудом узнала она Володиного институтского дружка Огурцова, с трудом прочла слова на фанере «Он сотрудничал с большевиками», с трудом вспомнила живого Огурцова, редкие его зубы, патетические возгласы, бурные сомнения в целесообразности врачевания, скептическое отношение к самому себе, и с тяжким вздохом, потуже затянув концы платка, отправилась дальше. Теперь она знала, куда идти. Алевтина Андреевна не выдала ее той ночью. Значит, следовало идти к ней. Это было, разумеется, нелегко, но Аглая Петровна хорошо помнила, как штандартенфюрер свистящим шепотом уговаривал Алевтину присмотреться внимательнее, как говорил он, что Алевтина работает у них, они ей доверяют, и она должна знать ту женщину, к которой ушел ее муж. Сквозь тихий наплывающий сон Аглая Петровна все-таки расслышала, как твердила Алевтина: «Нет, нет, что вы, разве б я ту не узнала? Да я вот ту своими руками к вам привела». Не узнать она не могла. Слишком часто они виделись в прошлом, слишком хорошо всегда помнили друг друга, да и вряд ли настолько изменилась Аглая Петровна, чтоб та могла ее не узнать. Разумеется, она была предупреждена своими людьми, потому что без всякой подсказки назвала Аглаю Петровну Федоровой и даже сказала, что эту Валю она хорошо знает, и не только знает, но и немного ей даже подруга, подружка, как выразилась в ту ночь срывающимся от волнения голосом Алевтина Валентина Андреевна, бывшая горничная господ Гоголевых. С печальной полуулыбкой, щурясь на морозном ветру, осматривала Аглая Петровна руины своего города. Она не оглядывалась, знала, что за ней, несомненно, идут. Но это сейчас не имело никакого значения. Со временем она придумает, как уйти от проклятых своих соглядатаев. Нужно только свалить с плеч напряжение этих нелегких дней и ночей, свалить с себя напряжение непрерывной готовности к сопротивлению на допросах и в задушевных разговорчиках. Ведь о будущем она не успевала думать, она думала только о том, что ей предстоит сейчас, сию минуту, что ждет ее и подстерегает в ближайшие мгновения, а это не будущее, а настоящее, угрожающее смертью. Теперь, несомненно, настанет время для того, чтобы рассчитать и подготовить выход из того кажущегося тупика, в который гестаповцы загнали ее. И, разумеется, она найдет этот выход. Вдруг она вздрогнула. Совсем рядом ударила медь духового военного оркестра, и Аглая Петровна увидела странные похороны с попами и военными немцами, со взводом сопровождающих катафалк солдат и с порожними легковыми автомобилями немецкого командования «Бенц-Мерседесами», «Опель-капитанами» и одним «Опель-адмиралом», который принадлежал коменданту майору Цуштакельберг-Унтвальдек